Пожалуйста, присаживайтесь, слава нашему Господу. Сегодня будет очень простая, сложная тема, важная тема. Я назвал ее «Духовная закрома». Для молодых, что такое закрома? Афилу ломах санзе, осев за ацерет. Ацерет рухани. Оцар. Оцар рухани. Духовная закрома. Ну, мы все знаем, что такое закрома. Это то, что мы припрятали на черный день, да? Вот то, что мы сберегли. Ну и казалось бы, какая связь? Мы же духовные люди, что тут прятать, что тут беречь, да? Пока откройте четвертую книгу царств потихонечку, а я расскажу вам. Давайте сразу зачитаем. Четвертая книга царств, 20 глава. Был такой царь Езекия в Израиле, который очень сильно заболел. Писание говорит, смертельно. И к нему пришел Исаия, величайший из пророков. Человек-гора. Просто вот я читаю, когда и пытаюсь осознать служение этого человека. Колоссальное просто служение. Четвертая книга царств, 20 глава, первых 11 стихов я зачитаю. «В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему, «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». И отвратился Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих». И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господень и прибавлю ко дням твоим 15 лет. И от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего». И сказал Исаия, «Возьмите пласт смокв», и взяли и приложили к нарыву, и он выздоровел. И сказал Езекия Исаии, «Какое знамение, что Господь исцелит меня?» И сказал Исаия, «Вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или воротиться на 10 назад ступеней?» И сказал Езекия, «Легко тени передвинуться вперед на 10 ступеней? Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней». И воззвал Исаия пророк Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым на 10 ступеней. Амен. Почему я говорю, что тема простая? Потому что, в принципе, очень легко понять о том, о чем я хочу сказать. Почему она сложная? Потому что не так легко исполнить то, что легко сказать. Я очень хочу, чтобы каждый верующий человек имел вот этот запас, который создал Езекия, который имел Езекия. У каждого из нас в жизни могут быть действительно сложные ситуации. Несмотря на то, что мы верующие люди, с любым может произойти то, что произошло с Езекией. И хорошо было бы, если бы у нас тоже нашлось вот это слово сказать, «Господи, вспомни, что я сделал для Тебя». Мы живем в такое время, когда люди привыкли, верующие люди, больше говорить, чем делать. Но слова остаются звуковой волной, слова остаются словами. Они становятся жизнью только тогда, когда мы осуществляем задуманное или сказанное. Точно так же действует Создатель. Свой замысел Он вывел в явную форму, сотворив этот мир. Правильно? Сына Он отдал, не просто объявил и сказал, а реально это осуществил и сделал, чтобы мы могли научиться чему-то, чтобы мы могли понять. Езекия молится Богу и просит продлить ему жизнь, хотя Исаия озвучил приговор, и это была воля Создателя. Езекия не упал духом. Конечно, он заплакал. Я думаю, человек как бы взвесил все, что было, и сколько не сделано, а запланировано, и не доделано в жизни. Плохо, когда человек как бы неподготовленный. Да, вот ему приходится уходить. Несмотря на то, что Исаия озвучил ему волю Бога и приговор, Езекия начинает молиться. Чему мы можем научиться здесь, друзья? Когда Бог произносит свое слово, это еще не значит, что так будет. Почему? Писание показывает нам случаи, когда люди праведные, люди, к которым есть на что опереться, в аргументации, да, почему он это просит, меняли решение Господа. И традиция иудейская говорит, что настоящий пророк – это тот пророк, который объявляет о чем-то плохом, но Бог может изменить это слово. Это еще не значит, что он не настоящий пророк. Вот если он говорит о чем-то хорошем, и это не сбывается, тогда этот пророк ложный. Потому что хорошее должно войти в жизнь человека. А плохое может измениться, потому что человек может покаяться, человек может переменить вообще свою позицию. И вот в этом случае Езекия не сомневается, что Исаия сказал правду. Но он молится, и он говорит: «Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем». Для того, чтобы такое сказать Богу, нужно действительно было ходить верно и с преданным сердцем. И делать угодное в его очах. Приговор не окончательный, пока ты жив. Это первый такой вот вывод, который я хотел бы сделать из данного текста. И случай с Езекией показывает это. Другой пример я вам приведу, когда Аврааму было сказано о том, что будет уничтожено Содом и Гоморра. Авраам торговался с Богом. Из 50 человек дошел до 10. И если бы там нашлось 10, то все место он бы пожалел. Но там нашлось только Лот, его жена и две его дочери. Фактически 4 человека. Не хватило до 10. Тогда он этих людей просто вывел с этой территории. А территорию уничтожил. Но если бы нашлось 10, то вся территория была бы... Пожалел бы ее Бог. Мы можем влиять на это. Мы можем... Пока все это не произошло еще, понимаете, своей молитвой, своим приходом к Создателю, что-то изменить. Если кто-то в это слабо верит, то я вам скажу, мы можем верить, что мы можем это изменить. Писание говорит, что так бывает. Писание говорит, что Бог и сегодня тот же. Вопрос только в том, а что в твоих духовных закромах? Тебе есть там, где поскрести по сусекам духовным? Или там совсем уже пусто? Я хочу призвать нас действительно вот к этому накопительству. И не так, чтобы мы, знаете, как Кощей над златом чахнет в сказке в этой. Чтобы мы понимали, что мы это делаем не ради награды, не ради там бонуса какого-то и не ради такого случая. Никто не знает, что будет завтра. Но иметь что-то как аргумент для молитвы вот такой, я думаю, каждый верующий человек должен. Второе, о чем я хочу сказать. Исаия просто говорит то, что сказал Бог. Потому что может показаться, ну как это пророк. Это в течение там часа, он еще не вышел за городскую стену. Да, Бог ему говорит, давай иди назад. Скажи теперь вообще диаметрально противоположные вещи. То есть настоящий пророк идет и говорит, ему какая разница. Только что Бог сказал, умрешь. Ну, он же, а человек молится, говорит, так, иди назад, скажи, не умрешь. Еще 15 лет добавлю. Окей, он пошел молиться, он с Богом не разбирается. Так что ж ты, а как же я теперь выглядеть буду? Я ж полчаса назад вот сказал, что умрет, что мне теперь? Идти сказать, что теперь нет, не умрешь, как бы. Он идет и говорит, понимаете? Пророк, если он действительно слышит голос Божий, он говорит то, что говорит Бог. Он туда не добавляет ничего и ничего не отнимает. Это действительно очень серьезный дар. Это действительно очень ответственное служение. Я вам рассказывал, я знаю служителя в Москве, пастора одного. Потом, его отец был пастором, он пастор. Там довольно приличная большая община. Вот у них был пророк. Я не знаю, сколько лет, уже пожилой, много лет. Один раз он неправильно сказал, его сняли со служения, с диаконства, с пророков, со всего. Потому что пророк не может ошибаться, если он говорит слово от Бога. А вот когда человек говорит то, что ему показалось, или что-то там от себя, да, сказал человеку, что выздоровеет, что все будет нормально, ему ноги отрезали, он потом умер. Значит, не пророк. Значит, не либо молчать должен, либо точно говорить, что сказал. И пророк не должен, знаете, говорить каждый день или раз в неделю, или там напоминать о себе, вот я тут, дескать, я что-то там говорить. Да? Только тогда, когда Бог сказал, тогда будет правильно. Исаия говорит то, что сказал Бог в первый раз, и через там 40 минут, полчаса, говорит то, что сказал второй раз. Езекия принимает это, но просит знамения. И это абсолютно нормально. А ну представьте, пророк сказал сейчас одно, а через час другое. Он говорит, какое знамение дашь? Обратите внимание, пророка проверяют здесь. Имеют полное право. Когда пророк не разрешает себя проверить, сразу можно уже, ну, как бы это культурно сказать, попросить его не пророчествовать. Исаия говорит, окей, будет тебе знамение, выбирай. На 10 ступеней вперед, на 10 назад. Он говорит, вперед легко. Я не знаю, или в то время как бы люди точно знали, как движется Земля, вращается там вокруг Солнца и все такое. Но что-то там понимали люди. Он говорит, ну вперед легко, вот назад. Это представьте, что такое передвинуться назад? Эта Земля должна остановиться и прокрутиться в обратную сторону. При этих размерах и масштабах на 10 ступеней, там ну совсем на чуть-чуть. Правильно или нет? И это происходит. Исаия молится об этом, говорит, да, он обращается к Богу, воззвал Исаия пророк Господу и возвратил тень назад. Пророку тоже нужно было здесь помощь, и нужно было как бы содействие Господа, но поскольку он озвучивает точности его волю, он не сомневается в том, что Бог на его стороне и сделает даже такие сверхъестественные вещи. Третье, о чем я хочу сказать, у Езекии были очень серьезные аргументы молиться вот так вот Богу. Вот этот духовный запас, то, что он сделал для Бога, он очень хорошо это осознавал и понимал. Для того, чтобы мы освежили в памяти эти вещи, давайте мы прочтем, что же он сделал. 18 главу откройте. «В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моше, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими, и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моше. И был Господь с ним везде, куда он ни ходил. Поступал он благоразумно. И отложился он от царя Ассирийского, и не стал служить ему, и поразил филистимлян до Газы и в пределах ее от сторожевой башни до укрепленного города». Амен. Очень хороший послужной список, правда? Почему написано, что до него такого царя не было и после него не было? Столько реформ, сколько провел Езекия, никто из царей не делал в разных областях жизни израильского народа. Особенно, я думаю, большой вес имеет то, что он уничтожил Нехуштана, потому что медный змей, можете себе представить, какая это была святыня, какая это было, из пустыни еще принесли, его сам Моше лично отливал. Артефакт. Правильно или нет? Он могли бы там хоть спрятать куда-то на память. Он прекрасно понимал, что это идолопоклонство. Это искушает людей на поклонение статуе, на поклонение идолу. Несмотря на то, что в Новом Завете сравнивается Иешуа, распятый на кресте, с медным змеем, вознесенным на шест. Да? Вы говорите, это нес. Знамя, палка такая длинная. Езекия уничтожает, потому что поклонялись изображению. Это то, что запрещено было в книге Исход и в книге Второзаконие. Более того, как бы Израиль довольно часто, ну, нельзя сказать довольно часто, но случаи были, соскальзывал то золотой телец, тут вроде лучше уже, но все равно плохо, Нехуштан. И он не побоялся, а что скажут люди, а как они отнесутся, а старейшины, а как же те, которые там, при этом Нехуштане, распределили уже работу, служат, у них там, ну все как, представьте, это все ломать надо, всю структуру надо ломать. Для блага своего народа он это делает, потому что это ведет не к Богу, а от него. Отменил высоты. Вообще тема о высотах или бомот – это интересная тема, потому что когда иногда мы читаем «высоты были», и вроде как это нормально, а в другом месте читаем «уничтожил» и «нельзя». До тех пор, пока не было храма Бейт-Мигдаш, то, что стоит на земле, высоты были приемлемы. Например, почему? Потому что был мешкан. Мешкан передвигался и приносили там, где был мешкан. Там, где он был, там и делали вот эту бому. Соломон принес 1000 всесожжений не в Иерусалиме, а в Гаваоне. Там, где мешкан стоял. А потом построил храм. Сделал открытие. Просто, чтобы мы понимали, почему. Когда уже есть храм, а Езекия, он сын Ахаза, то есть это продолжение уже династии, он выстраивает духовную жизнь Израиля в соответствии с Писанием. На самом деле мало кто может решиться на такие действия. Люди, как только занимают высокую должность, а быть царем – это высокая должность, они очень быстро как бы успокаиваются, потому что попадают в зону комфорта. Ну зачем теперь там что-то там делать или менять? И так все классно. Деньги есть, слуги есть, гарем есть. В общем, все хорошо. Человек берет и полностью меняет образ жизни, направляя людей к Богу. Именно поэтому очень важно, чтобы каждый из нас мог поднакопить так, как это сделал Езекия, руководствуясь Писанием, в соответствии с парашой сегодняшней, да, делая друг другу что-то. Ведь Езекия написано, да, он был слуга Божий для вот этого народа. Он осуществлял волю Бога для Израиля. Я очень хочу, чтобы у каждого из нас нашлось в духовном запаснике сказать Господу: «Господи, вспомни, что я для Тебя сделал это и вот это». И пример из Писания, вот другой, хотя принцип тот же самый, то есть духовный принцип тот же самый. Когда Давид имеет возможность убить Саула, помните? В одном эпизоде он копье забрал, во втором эпизоде он отрезал край одежды. Так вот в первом эпизоде, когда он забрал его копье, давайте мы откроем это место. То есть сравните молитву вот Давида сейчас и молитву Езекии. Тот же самый духовный принцип. Точно так же все работает. Первая книга Царств, 26 глава. Я прочту с 22, 24 стих ключевой. «И отвечал Давид и сказал: „Вот копье царя, пусть один из отроков придет и возьмет его, и да воздаст Господь каждому по правде его и по истине его. Так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки моей на помазанника Господня. И пусть как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа. И да покроет он меня, и да избавит меня от всякой беды. Амен». Обратите внимание, Давид говорит: Господь предал в руки мои. Ни случай, ни удача, ни фортуна. Это Бог сделал. Почему? Мы недавно с вами, помните, говорили об искушении и об испытании. Бог испытывал сердце Давида. Сатан искушал его тоже через людей. Говорил: вот, предает, убей его, и проблемы решены. Но Давид говорит: я не подниму свои руки на помазанника. И какая молитва? Он говорит: Господь, вот так как жизнь Саула была ценной в моих глазах, пускай моя жизнь будет ценна в твоих глазах. Правда, сильно сказано? Тот же самый принцип. Ему есть на что опереться. Вот это духовный запасник, это духовная закрома. Потому что этот принцип, он и в Новом Завете озвучен. Чтобы мы поступали с людьми так, как хотели бы, чтобы с нами поступили. Так или нет? Это принцип истории взят. Это одна из двух основных заповедей. В иврите она звучит: «Ваагавта лерейха камоха». Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Писание говорит, что и дальнего тоже надо. И несмотря на то, что Саул был действительно врагом и попортил жизни Давиду, 13 лет пришлось ему скитаться. Довольно много это. Это не год даже. И здоровье там подсело, по пещерам ночевать, на камнях спать. Понимаете? Но он все равно не нарушил принцип вот этот духовный. Возлюбленные братья и сестры, последний вывод, который я хочу сделать из этой истории с Езекией. Обратите внимание, что хотя Исаия говорит о том, что он будет исцелен, Езекия, и его жизни еще будет прибавлено 15 лет, именно Исаия говорит, возьмите пласт смоков и приложите к нарыву. А? Иногда люди задают вопрос, надо лечиться или нет. Ну, мы же верующие. Помолился Богу, как бы, и все. Писание ясно показывает, что есть две составляющие вот этого одного процесса. Первое – это молитва. Второе – нужно прибегнуть обязательно к доступным медицинским средствам на сегодняшний день. В Израиле это купат холим, операция может быть, все что угодно, неважно. В каноне вы этого не найдете, но книга Сираха «Премудрости» говорит, что и врачам Бог дает мудрости. Это апокрифа, но это наиболее близко стоящие к канону книги. Поэтому не должно быть как бы нездорового, на мой взгляд, отношения. И здесь очень хороший пример. Почему пласт смоков? Дело в том, что свежий инжир обладает очень-очень-очень большой антисептической свойствой, действием таким. Сейчас как раз сезон. Кушайте инжир. Он немножко дорого, ну как бы по 15 шекелей килограмм купите. Не жалейте денег. Слышите, да? Много не надо. Чтобы язык не имел, вот подсказывают, язык не имеет. Язык не имеет, потому что плод покрыт мелкой ворсинкой, и он как бы травмирует язык. Значит, моя жена режет его на 4 части, и когда я кладу это в ротовую полость, на язык я стараюсь, чтобы попало семечками, серединкой. А это вот так развернуть и потом прожевать. На 5 инжиров, на 3 можешь съесть больше. Проверено уже. Особенно белый, вот светлый инжир. Возьмите свежий инжир, ножиком срежьте хвостик, выступит белое молочко такое. Вот это белое молочко, любой нарыв, любую рану, если вы помажете, лучше всякой современной мази. Обладает очень мощным антисептическими свойствами. Поэтому для профилактики желудка и все, что там дальше идет, то, что кишки мы называем. Да? Ну, может, давайте библейский. Утроба или внутренность ваша. Как бы будет дезинфицироваться, запитываться витаминами и так далее. То есть сегодня просто берите это, делайте в сезон. Исаия приложили, я думаю, свежие смоквы. Я не могу это проверить, по крайней мере, не смог я найти нигде. Но сушеный инжир тоже обладает очень высокими лечебными свойствами. Полезно кушать. Вот смотрите. Казалось бы, на 10 ступеней тень ушла назад. Да? Так слышать голос. Ну зачем там эти смоквы уже? Тут такая сила, как будто без этих смоков он бы не исцелился. Вот Писание говорит, не исцелился бы. А что, Езекия не знал? Я не знаю. Но Исаия говорит, сделайте так, сделали, и он выздоровел. Понимаете? Мы должны научиться отсюда. Что если тебе говорят лечиться, иди и лечись. Молиться, мы всегда молимся. Мы за всех молимся. Но если тебе доступна какая-то медицинская помощь, воспользуйся ей. Ну и мы прекрасно понимаем, если есть у тебя нарыв, да, или какая-то болезнь, ты можешь использовать всю медицину, и она тебе не поможет. А можешь использовать и поможет. Потому что, во-первых, молитва. Во-первых, мы уповаем на Бога. Вот у нас прошлый шаббат, да, Саша свидетельствовал, слава Богу. Ему даже таблетки сняли. Сколько он в больнице лежал с сердцем, это... Не знаю, сколько раз в году ты попадал? Раза 4 попадал. Сейчас у него на 30-40% лучше работает. Молимся до 100%. Сейчас до 120 лет время есть еще. Возлюбленные братья и сестры, давайте просто жить по Писанию. Давайте просто делать, а не говорить. То есть говорить, да, это хорошо. Но давайте делать вот то, что написано здесь, чтобы наши духовные закрома полными были. Чтобы мы могли вот так помолиться Богу, как молился Езекия, как молился Давид. Чтобы было что сказать Создателю. Амин. Давайте помолимся. Господь, мы искренне благодарим Тебя и славим за Слово, которым Ты питаешь наш дух. И мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, всех нас, чтобы мы были крепкими, здоровыми до 120 лет, но чтобы наши духовные закорма были полными. Чтобы дела наши впереди нас шли. Чтобы наши поступки были нашей репутацией. Благослови, чтобы мы были настоящими Твоими детьми, а не казались другим или друг другу таковыми. Чтобы все было так, как хочешь видеть Ты, Господь. Дай нам силы, потому что мы слабые люди, мы немощные. И довольно часто у нас действительно происходят какие-то сбои, но мы исповедуемся Тебе, мы обращаемся к Тебе в молитве и просим, дай нам силы и направь нас на путь правды. Во имя Иешуа. Аминь.